все толкались возле круглых столов. Я слышал стук их бараньих голов. День горел, упрям и смел. Они хотели, чтобы черная ночь накрыла их и тем смогла бы помочь. А ну вас к черту! И я вошел и крикнул: ай-яй-яй-яй! Откройте окна, во дворе стоит май. Солнце бьет через край. Но только все сильнее стукались лбы. Они мечтали, что их пустят в гробы. А ну вас к черту! И я тогда сказал им: ой-ой-ой-ой, я дверь открыл вам, вы пойдете за мной. За стеной мир другой. Но не хотели меня слушать и знать. Они кричали, что на все им плевать. А ну вас к черту! И я тогда промолвил: так-так-так-так, зачем быть умным, если каждый дурак? Ни забот, ни хлопот. Но все кричали возле круглых столов, что ночь придет и не снастись им голов. А ну вас к черту! И я тогда и крикнул: эй-эй-эй-эй, вы фанаты в зоопарке людей. И хвосты, и рога, но можно блеять, перезвиться пока. Баран не встретит грудью нож лесника. А ну вас к черту! Мясники устали души рубить. А ну их к черту, к черту!